Так речь без переводчика я понимаю, а как будет идти работа с текстом, это точно необходимо проверить. Я, не собираясь откладывать это, вскочил и быстрым шагом направился вон из развлекательной зоны. Она все еще казалась мне странной и вообще не к месту в офисных помещениях, но кто-то же одобрил ее появление здесь. Дошел до ряда кабинетов своего офиса, приветливо улыбнулся администратору и застал своего начальника, который резким движением отодвинулся от секретарши. «А постучаться?» – грозно спросил он, сверкая необычайно белоснежной улыбкой. «Мой временный начальник, к слову, был достаточно молодым. Несомненно, чуть старше меня, очень сильно походил на типичного чеболя и, в целом, вызывал неприязнь одним своим внешним видом. Надменное лицо, выбритые виски, челка, зализанная на макушку, что создавало модную прическу. Наверное, я в этом не особо понимал, дорогие часы, даже слишком дорогие для его должности, на мой взгляд, запонки с мелкими бриллиантами и зеленые крокодиловые туфли. Одним словом, он очень старался над своим имиджем, показывая свое внешнее состояние, чтобы все понимали, что перед ними отнюдь не простой менеджер с первых этажей корпорации. В целом, такая, как эта девушка, ему как раз и подходила в любовнице. К слову о любовнице, я заметил на его пальце обручальное кольцо. Точно, пусть и мелкий, но чеболили же старательно подражает тем, кто находится на вершине. Человек активно пользовался своим положением и властью. На двери не было никакой таблички, спокойно ответил я. «Извините, господин По, о, он быстро сменил гнев на милость. Я так понимаю, ты стажер Ишита Винсент, верно?» Поклонился я, внутренне поморщившись от очередного неформального начала общения. «Рад знакомству. О тебе мне многое говорили», — радостно заявил По Роберт. «Я думал, ты будешь каким-то заморышем». Он и его помощница звонко рассмеялись. «А ты крепкий малый. Да имя у тебя нетипичное для корейца. Как и у вас, господин По», — вяло улыбнулся я. «Я могу ознакомиться с договорами, которые мне поручили. К чему такая спешка?» — удивился он. «Мне кажется, что ваши клиенты рвутся уехать на родину, чтобы продолжить свою работу. Да и если честно, сомневаюсь, что им по нраву местная кухня», — позволил я себе небольшую улыбку. По Роберт задумчиво кивнул мне, словно принял мою просьбу и согласился с этим предположением, подошел к своему столу, взял далеко не маленькую папку и вручил ее мне. «Наслаждайся», — улыбнулся он, ожидая, «когда я уйду. Если что нужно будет, сообщи. Хотел бы уже к вам обратиться», — вежливо поклонился я, не торопясь покидать помещение. «Можем ли мы передать нашим немецким партнерам, чтобы они еще подождали?» «Можем», — кивнул мужчина. «Но я сомневаюсь, что им понравится эта идея. Тем более, что нам тогда...» — он замолк, словно уловил мой посыл. «А ведь точно, у них и выбора-то нет». Он звонко расхохотался, его женщина при этом как-то косо посмотрела на меня. «Никуда они не улетят, до Мюнхена лететь больше 12 часов, если без пересадок они только на дорогу туда-обратно потратят больше дня. И получается», — аккуратно продолжил я, когда начальник позамолк, восхищаясь идеей визуально, — «разумеется, у них нет выбора». Вопросов ко мне больше не было, а я отправился изучать занимательные договоры. Как только я открыл первые документы и понял, что пусть и не сразу, но все же свободно понимаю то, о чем написано, я включился в процесс. За первый же день, задержавшись до позднего вечера и попросив у секретарши своего временного начальства дополнительные материалы, отчего та пребывала в легком недоумении, зачем мне вообще это понадобилось, обнаружил одну интересную вещь. Я словно работал с такой документацией. В первом же документе словил стойкую ассоциацию с названием оборудования, которое в будущем закупал у одной немецкой фирмы. И это стало ключевым моментом в моем небольшом расследовании. Когда секретарша выдала мне еще одни документы, точнее, принесла их по велению начальника По, я заметил в ее взгляде что-то недоброе. Ну, как недоброе? Она опасалась, что ли, меня. Видимо, я переборщил, когда ухватил ее за рукав рубашки, чуть притягивая к себе с просьбой дать больше документации по немцам. Я слишком был увлечен собственными мыслями, чтобы сразу сообразить, что что-то делаю не так. Потом, конечно, извинился, но тем не менее, не подумала бы эта девушка, что я к ней пытаюсь подкатить, а то как-то неправильно будет. Поглощенный процессом, выяснил за второй день очень многое. Я оказался прав, и да, ассоциативный ряд, сработавший с немецкими технологиями, не подвел мой мозг. 12 звонков и 2 часа поисков в телефоне показали мне одну важную вещь. Фирму пытались обмануть на сделке. И делали это, если судить по прошлым закупкам, которые я добыл себе через дополнительные запросы в архив, не один год. Если бы только в компании были специалисты, которые хотя бы чуть-чуть были ознакомлены с производственными технологиями, такого бы сюра просто бы не было. И если бы не мое чувство дежавю и опыт, который я видел в своем сне, пожалуй, я, скорее всего, тоже не смог бы справиться. Слишком тонкий момент, чтобы его обнаружить вот так сразу. Надо знать слишком много специфики, чтобы понимать, куда копать. А что, сон-то и опыт. Не было бы сна, я бы прошел свой путь, иначе, не меняя его начало. Но в данный момент уже все сложилось по-другому, начиная от собеседования в корпорации LDG Group. Нет, никто не спорит, что оборудование, которое они хотят поставить, хорошее. Оно действительно проверенное годами и по качеству не отличается от новинок. Но тем не менее, эта сделка не в полной мере корректна. Поставщики из-за рубежа хотят скинуть в Корею оборудование, которое просто залежалось на складах. А все для чего? А для того, чтобы освободить место под новые разработки. Что в целом довольно логично с их стороны, но, опять же, все дело в нюансах. К тому же сами договоры с ценами – полный бред. Они хотят продать складское старье по ценам нового оборудования. И чтобы убедиться в этом, мне потребовалось всего 2 звонка. Один в Барселону, куда немцы поставляли оборудование в городскую подстанцию, и один звонок в Мюнхен, где я застал обед сотрудников и пришлось дожидаться ответа еще час. С испанцами разговор прошел довольно быстро и конструктивно, они не видели смысла скрывать такую информацию. Опять же, меня удивило мое легкое владение иностранным языком. Интересно, какие языки я еще знаю? Госпожа Чонг, рад нашей встрече. Роберт коротко поклонился своему нанимателю. Чем обязан такой милости? Говоря все это, он не разгибался. Ждал, пока Чонг-то или ответит. Приходилось даже щуриться, потому что неоновые огни, отражающиеся в зеркальном полу VIP-комнаты офиса, слепили. И кто вообще додумался делать такое покрытие на пол? Как справляется со своими обязанностями стажер Ишита? Голос госпожи Чонг был как никогда властным. Куда его определили? Роберт тут же сжал губы, понимая, что сейчас девушке не понравится его ответ. Свободных мест, кроме архива, не было. Госпожа Чонг, он чуть приподнял голову, глядя на роскошную женщину из-под лобья. К сожалению, но стажера Ишита все устраивает, он уже по уши в работе. Он предугадал ответную реакцию своей собеседницы. Покорно поклонился еще раз и попытался реабилитироваться. Простите, что не смог корректно выполнить ваши указания. Я же велела выдать ему кабинет. Она вскочила с роскошного кресла, и Роберт позволил себе втянуть голову в плечи. Какой, к черту, архив, он что тебе, мышь офисная? Роберт ничего не мог ответить на этот счет. Ровно в ту же секунду, когда она посмотрела на Боху сама, с какой-то яростью в глазах, в VIP-комнату постучались. Кого еще там принесло? Озлобленно спросила девушка. Боху, посмотри, на пороге, как оказалось, стоял удивленный Ишита Винсент, который никак не ожидал такой тесной компании в такой скромной по площади, но шикарно обставленной комнате. Я закончил, с легкой улыбкой на лице я подошел к секретарю Роберта. Подскажите, пожалуйста, где господин По? Ушел в VIP-зал на 5-м этаже, тут же ответила женщина, надув свои губки. Видимо, она считала, что выглядит так еще привлекательней. Ошибочно, как по мне. Мне передать ему что-нибудь, могу ли я сам это сделать, решил уточнить я. Все же я составлял отчет и знаю все детали. Не доверяешь? По-доброму улыбнулась она. Понимаю, не раз была свидетелем, как работы молодых талантов воровали другие сотрудники. Тогда, замялся я, понимая, что чувствую себя как-то неловко. Ну вот зачем секретарю воровать то, чем она никогда не займется, да и никто не поверит, что именно она это сделала. Она что, совсем не понимает рамки своих возможностей или начальство девушку настолько разбаловало? Куда мне идти? На 5-й этаж по спецпропуску меня провела все та же секретарша. Показала кратчайший путь, если вдруг я все же вернусь сюда работать. А уже там, в коридоре, просто указала рукой на ряд дверей, над которыми были светильники с красно-зеленым индикатором. Красный означал, что ложа занята, а зеленый, что свободно. И найти верное помещение было несложно, ибо горел всего один красный индикатор. И по итогу я не ошибся в выборе, к когда услышал голос госпожи Чонг за дверью. Она кричала на кого-то и, как мне казалось, я пришел не совсем вовремя. Ну, как на кого? На Роберта По, видимо, раз он был тут, собрал всю волю в кулак и ритмично трижды постучался. Когда дверь раскрылась, и я встретил изучающее местность кирпичное лицо Боху Сама, меня пригласили войти. Я увидел госпожу Чонг, стоящую, чуть наклонившись напротив за что-то, по-видимому, провинившегося по Роберта. Девушка была вне себя от ярости. Лицо красное, руки в боки, я бы не хотел быть на месте того, кого она отчитывает. Протянул я и тут же поклонился госпоже Чонг. Доброго вечера, госпожа Чонг. Прошу меня простить за беспокойство, если я не вовремя. Добрый вечер, скромно поздоровалась она, отворачиваясь от по Роберта, который так и стоял, замерев в поклоне. Я так понимаю, тебе нужен начальник По? Да, тут же ответил я, не поднимая головы. Но я так понимаю, он очень занят. Подними голову, резко сказала Чонг Тыль. К тебе работник пришел. Сама госпожа Чонг, как и Боху Сам, не вышли из вип-комнаты. Выслушали мой отчет перед моим руководителем. Как оказалось, эта фирма тоже принадлежит ее семье. Точнее, она владеет 30% акций этой компании. Чонг была заинтересована в моих словах. Ну и соответственно, успехах моего дела, раз уж мне его поручили. Хоть она и не участвовала в самом диалоге, она подвела общий итог одной простой фразой. Ну сейчас мы посмотрим, как они запоют. Девушка божественной внешности с огромной властью в руках просто раскатала этих немцев в кабинете по Роберта. Хотя на ее месте, я бы сделал это прилюдно, понимая, что иностранцы хотели провести тебя вокруг пальца. Одно дело, обманывать и не попасться, и другое, иметь прямые доказательства чуть ли не диверсии с их стороны. И ярость госпожи Чонг не имела границ. Вследствие короткого конструктивного диалога, магическим образом один из немцев достал более свежий договор, который был более корректен по отношению цены качества. По итогу фирма Рычел заключила договор на закупку оборудования немецкого качества и производителя с приятной скидкой. А еще, оборудование было из последней линейки их производства. Повышение? Нет, его я не получил после того дела. Уважение, ХМ. В последний день работы на эту фирму, когда я подписывал приказ об увольнении и переходе в распоряжение корпорации обратно, к моему командировочному листу была прикреплена визитка. На ней был только белый фон без каких-либо украшательств и номер телефона, к которому была приписка. При любой проблеме, звони. Кто был обладателем этого номера, увы, я не знал, но визитку сохранил, до новых событий. Кто знает, как повернется моя жизнь дальше, тем более что вскоре я стану менеджером аналитики, а не просто стажером, надеюсь. Глава 13. Языковой барьер, который я преодолел в фирме Рычел, стал для меня поводом искать себя дальше. За следующую неделю, которую я провел в офисе корпорации LDG Group, я открыл для себя еще два языка. Как оказалось, я спокойно владел французским и польским языком. С польским все было куда хуже, но, несмотря на мой явный акцент, который проверялся приложением с телефона, меня и это радовало. Но я прошелся лишь по десятке стран в моем списке в свободное время, так что кто знает, что меня ждет впереди. Да и не факт, что я смог нащупать все из того, что я, оказывается, теперь знал. Вот бы почаще подобные сны снились. Так вообще можно стать специалистом в десятках областей за пару ночей. Но все это из области фантастики, как и то, что мой вещий сон до сих пор мне помогает. Думать о нем мне больше не хотелось, так как от этого только болела голова. Лучше думать об этом как о еще одном моем конкурентном преимуществе, и все. Перевод из стажера отдела контроля и анализа финансовой отчетности в менеджера аналитика прошел спокойно. Не знаю, правда, чего я ожидал от такого события, но явно никак не сонное лицо Сон Хуна, который просто попросил меня расписаться в новом трудовом договоре и отправил обратно проходить через все процедуры перевода. Обновленный пропуск я получил в тот же день, не получая от этого никакого эмоционального разряда, глядя на кислые физиономии секретарш, которых главный бухгалтер озадачил чем-то крупным настолько, что мне чуть не отдали вообще не относящиеся ко мне документы. Секретарша, которая допустила эту оплошность, потом долго благодарила меня, что я не стал даже открывать эти документы, коммерческая тайна и все такое. Остаток рабочего дня провел в полном недоумении. Работы для меня не было, как и слов о том, Куда я могу пойти дальше? Я себе свое повышение представлял как-то по-другому. Думал, что сменив свой статус на постоянного работника, я получу хотя бы список мест, куда я могу подать заявление. Но ничего подобного не было. Это был просто обычный трудовой день, с новой зарплатой, с новыми возможностями, которых почему-то не было. Под конец рабочего дня, когда я прокручивал в компьютере рынок вакансий внутри корпорации, и куда мне можно теперь податься, пока есть окно возможностей и это назначение не прилетело сверху, у меня зазвонил телефон. Мои родители ждали этого дня, дня официального окончания стажировки, поэтому отказаться от посещения ресторана отца у меня просто не получилось. В звонке папа и мама, перебивая друг друга, говорили о том, как гордятся мной. Мне было приятно слышать поддержку, но, понимая, какие они умели закатывать пиры, в душе появилось сомнение насчет того, что мне стоит туда идти. Не любил я такую роскошь. Пока что она была не для меня, но только пока. Нет, сказал сам себе, отказаться нельзя, я обижу их. Поэтому следующий час после работы я приводил свой внешний вид в порядок. Не дай бог, мама увидит, что я замученный, с мешками под глазами или вообще неряшливый, начнутся новые нападки. Она насчет этого была весьма щепетильной особой. Такого я себе не могу позволить. Все же я давно уже не 16-летний пацан. Собрался, оглядел комнату, в которой жил, грустным взглядом, словно последний раз сюда приходил и закрыл дверь на ключ. Спускаясь, поклонился Джиэн так, которая, как всегда, дежурила на этаже, хохоча под новенький сериал в планшете, и вышел на улицу. Вечерний прохладный воздух тут же наполнил мои легкие. Я замер, разглядывая вечернее небо, глядя на мигающую точку, которая была самым обычным самолетом. И чего это я так разнервничался из-за перехода на должность менеджера? Сам же к этому шел, сам же понимал, что просто так ничего и нигде не дается. «Выдохни, Винсент», — сказал я сам себе. «Все только начинается». И с новым настроением сделал шаг на асфальтированную дорожку. В ту же секунду что-то врезалось в меня и взвизгнуло. Машинально сделал шаг в сторону, подхватил падающее тело и увидел, как ярко светящийся экран телефона разбивается вдребезги от падения на асфальт. Девушка, которая врезалась в меня, пискнула, попыталась вырваться из моих рук. «Отпусти». В тусклом освещении домового фонаря мелькнули карие глаза. «Отпусти, кому говорю». Улыбнулся про себя, помог удержать равновесие, судя по форме одежды, менеджеру одной из местных фирм, и тут же нагнулся, чтобы подхватить ее телефон. «Держите, вы уронили», спокойно сказал я, протягивая девушке в белой блузке и черных брюках ее сломанную вещицу. «Вы уж извините, что так получилось». Она ничего на это не ответила. Прижала телефон к груди и изучающе смотрела на мое лицо. Глядя в ответ, понял, что где-то ее раньше видел, и явно не во сне. Поклонился, извиняясь еще раз, хоть и понимал, что я не виноват, и просто обошел ее. Вот ведь торопыга. Не понимаю современных людей с их вечным желанием идти и, кроме телефона, перед собой ничего не видеть. Хими начинала писать сообщение по потрескавшемуся экрану. «Чоиса, ты не поверишь, кого я только что встретила». Ресторан отца Каужардин представлял собой смесь французской национальной кухни и южнокорейской, сочеталось это сложно, но все же отец нашел мастеров, которые смогли это сделать. Дизайн большого помещения, к слову, был выполнен на европейский лад. Здесь не было таких скромных столиков, огражденных пуфами, чтобы закрыть гостей друг от друга, как это было принято в Корее. Не было причудливых нарядов у официантов и какой-то тематической составляющей. Все было строгим в меру, но показывающее богатство заведения. Высокие потолки, свет с которых давали роскошные люстры. Потолок, кстати, был с карикатурной зарисовкой из каких-то древностей, реплика какого-то известного полотна или что-то того. Стулья и столы были выполнены в едином дизайне, из какого-то красного дерева. Подробностями я в этом плане не интересовался, а общий стиль обслуживающего персонала был строгим. Никаких открытых частей. Белая рубашка, как на девушках, так и на парнях, черная жилетка с эмблемой двух слов, брюки и черные лакированные туфли. Сразу после входа меня встретила небольшая тумба, за которой стоял администратор, сверяясь с именами посетителей. Просто так, в ресторан нашей семьи попасть было невозможно. Только по строгой броне и то, учитывая количество посадочных мест, всегда были недовольные, которые хотели попасть, но свободных мест просто не было. «Добрый вечер, господин Ишита». Приветливо поклонился администратор. Ваши родители ожидают вас за столиком номер 6 у дальнего окна. Добрый вечер, Луи, кивнул я в ответ. А что, поближе мест не было? Мой вопрос больше походил на недовольный, но Луи, вечный администратор ресторана отца, уже привык за столько лет его слышать. И его ответ всегда был одним и тем же. Ваши родители посчитали нужным сесть именно там. Далее меня проводил один из официантов, чье имя запоминать мне не имело смысла, ибо их было слишком много, да и текучку никто не отменял, и спустя минуту я увидел торжественные лица моих родителей. Отец тут же встал со своего места, протянул руку, чтобы пожать мою и поприветствовать, а затем от души обнял, хлопая по спине. «Я горжусь тобой, сын». В его голосе появились нотки эмоций. «Кто бы мог подумать, мой сын, менеджер в корпорации LDG Group». Мама тут же вполне ожидаемо шутливо добавила. «Я, например, всегда знала, что Винсент справится», – заулыбалась она, хитро стрельнув глазами в сторону отца, и предполагала, что так будет, может, пусть и не так стремительно. «Странно, что ты, Нолан, думал иначе. Их постоянные подколки друг друга забавляли меня. Они никогда друг другу не грубили, не пытались задеть что-то личное в душе или оскорбить. Родители воспринимали друг друга как часть себя, любили друг друга до безумия, и в таком браке появился я. Я бы назвал себя счастливым ребенком, с полноценным детством и поддержкой. И то, что я имею, я никогда не хочу потерять. Давай, рассказывай, как у тебя все получилось». Отец хлопнул в ладоши, растирая их, а затем поднял руку. В следующую секунду у стола оказались аж трое официантов. Каждый из них хотел выслужиться перед владельцем, и моему отцу нравилось такое. Он не особо перегибал палку, был воспитанным человеком, но иногда я замечал у него искорки в глазах, когда между другими людьми начинаются соревнования в услужении ему. Впрочем, у всех могут быть маленькие слабости. С заслуженного выходного меня наглым образом выдернули телефонным звонком. С немного гудящей головой после вечера с родителями, точнее, из-за любимого отцовского шато Понтикана, у меня всегда было утром все сумбурно. Все же я не привык и не любил подобные напитки, которые на отце вообще никак не отражались. «Слушаю», — сухо пробормотал я в трубку, даже не глядя на имя звонившего. Разбудил, веселый голос Сонхуна был слишком громким, на мой взгляд. «Ишита, уже полдень, а ты все спишь, господин Сонхун?» Протянул я, мигом меняя интонацию. «Прошу прощения, но сегодня воскресенье, единственный выходной. Теперь ты менеджер», — звонко продолжил он, отчего у меня только усилилась мигрень. «У таких аналитиков, как ты, всегда должна быть свежая голова, потому что в любую минуту можно ввязаться в бой на благо корпорации». «Да-да-да, а еще в моем трудовом договоре явно четко было прописан мой трудовой график. И что-что, а выходной день, воскресенье, я видел. В общем, смотри, что у нас получается», — не дожидаясь моего ответа, продолжил он. «Так как ты у нас отличился в нескольких делах, а особенно в командировках, тебе предстоял шанс показать себя во всей красе. Что вы имеете в виду? После твоей качественной работы в фирме Рэйчел, тебя запросили как переводчика на сегодняшнюю встречу. Пусть это и не твой профиль, но раз уж проявил себя в этом направлении, ты только представь, что тебя там ждет». Не понимая, видимо, очевидных вещей, я протянул. «А-а», что вызвало у Сонхуна резкий упадок настроения. «Так, Ишита», — возмущенно продолжил мой бывший начальник. При этом он считал, что по какой-то причине может продолжать мне приказывать, но пока я в подвешенном состоянии, я все еще нахожусь в его подчинении, пусть и формально. «Вставай и умывайся. Перезвоню тебе через 5 минут, и чтобы голова твоя была свежей». Он положил трубку, не оставляя мне никакого выбора. Сама идея поработать в воскресенье для меня была дикой. После вчерашнего ресторана идти куда-либо еще вечером у меня не вызывало интереса. Но, понимая, что от начальника так просто не убежать, а уж тем более, когда он говорил в таком ключе, я резко скинул с себя одеяло и поднялся, чтобы привести себя в бодрствующий вид. Спустя 5 минут, как начальник и говорил, он позвонил повторно, чтобы озвучить мне нюансы моей новой работы на сегодня. Чонг Тыль, восхищенная моими навыками, с его слов, конечно же, запросила дополнительного переводчика, а точнее запросила именно меня, как знатока своего дела. Сама работа была простой, как заверял меня Сонхун. Сегодня вечером в довольно дорогом и представительном ресторане, не так далеко от корпорации, будет проводиться встреча глав филиалов нашей организации. И не просто глав, а всех зарубежных представителей нашей компании. Это событие проходит раз в год, бывает, конечно, и чаще. И все дело в том, что многие владельцы филиалов просто не знают корейского. А что именно будет на встрече, увы, начальник Сон не знал, так как никогда не был на таком событии. Пусть он этого и не сказал, но было и так понятно, что это мероприятие не его уровня. «Не подведи», — закончил он. «В 18:00 тебя будут ждать в ресторане Fate Mason». Ресторан этот я знал, да не понаслышке. Он представлял собой чисто французскую кухню конкурента моего отца, и мое появление там вызовет не самые приятные эмоции у родителя. Первым делом, чтобы не порождать слухи в своей семье, мне пришлось позвонить ему и со словами «так нужно сообщить, куда я сегодня направляюсь». Судя по интонации отца, он был не рад такому событию, но и сказать ничего против он не мог, понимая масштаб события, в который меня заволокло, да и все равно у меня не было иного выбора. Единственное наставление, которое он дал мне, это чтобы я не здоровался за руку с владельцем этой забегаловки, а то он расстроится еще сильнее. На место работы я прибыл заранее, так как не любил опаздывать, да и понимая, что ресторан, хоть и недалеко от корпорации, всегда есть шанс ввязаться в какую-то проблему, будь то ремонт дороги, авария или что-то подобное. Но на удивление, я дошел до места за каких-то 10 минут и замер, гадая, стоит ли входить раньше времени. Явившись к заведению за полчаса до назначенного времени, я блуждал около центрального входа, изредка поднимая голову, чтобы посмотреть то на одного гостя, то на другого, который заходил внутрь. И что было самым интересным, здесь действительно были иностранцы, никак не похожие по внешности на азиатов, которых было большинство в корпорации. Чонг Тыль прибыла к ресторану на длинном, шикарном лимузине за 10 минут до начала, но сразу не вышла. Бо Ху Сам, ее постоянный телохранитель, вышел с переднего пассажирского сиденья, подошел ко мне, коротко кивнул в знак приветствия и указал на лимузин. Я не сразу отреагировал, и он повторил жест рукой, показывая мне, что госпожа хочет со мной переговорить. И уже будучи внутри, глядя на властную, богатую женщину, я понял, что моя работа будет другой. Никаких отчетов, только аналитика. И не документации, а поведение окружающих. Непривычно, но тем не менее даже отчасти захватывающе. «Ты будешь моим личным переводчиком», — выдавала она мне задание. «Множество переводчиков внутри, переводчики от филиалов или гостей. А значит, они будут переводить так, как принято, мягко корректируя половину слов. А мне это не нужно». Она грозно зыркнула на меня, словно я провинился. Поэтому, Ишита, Бо Ху Сам в этот момент хлопнул меня по плечу, и когда я повернулся, он протянул мне новенький планшет. «Ты будешь постоянно рядом. Гости, как и некоторые местные, слишком высокого мнения о себе, и меня они недолюбливают. Могу спросить?» — спросил я, когда она замолчала. Дождался кивка и продолжил. «А почему недолюбливают?» «Иерархия», — усмехнулась она. «Мужчинам не нравится, когда статусная девушка», — она сделала акцент на последнем слове, — «выше их по карьерной лестнице и статусу. Так что тебе надо будет делать заметки и пересылать их на мой номер». «Какие заметки? Как какие?» — искренне удивилась она. «Что говорят обо мне, разумеется. Вслух этого произносить точно не стоит, чтобы не испортить мою игру. Ты же с планшетом в руках в качестве моего помощника ни у кого не вызовешь вопросов». Не подчиниться ей фактически я не мог. Сон Хун сказал еще днем, по телефону, что эту поездку он запишет как проект в сверхурочное время. Так что очередную премию я тоже получу. Но само задание было странным для меня. Очень странным. Просто собирать слухи. Что за бред? В само заведение мы заходили вместе. Телохранитель шел первым, раскрывая перед нами двери, Чонг Тыль сразу за ним, а я за девушкой. Впрочем, вид сзади открывался шикарный, и я просто не мог не отметить это, хоть старался и не коситься взглядом. Ее приход не остался незамеченным для гостей, тем более что в ресторане, с моего посещения в будущем многое изменилось. Все столы были собраны и выставлены у стены, что открывало для гостей большую площадку для личных разговоров. А я ресторан видел иначе тогда, во сне. Сами гости слонялись от одного стола к другому, здороваясь друг с другом. Были, конечно, и индивидуумы, которые сторонились всех, но и те замерли, когда наша компания вошла. Казалось, что все эти черт, сколько их здесь. В общем, казалось, что эти люди смотрели только на красавицу, которая блестела роскошью в своем строгом, но тем не менее шикарном вечернем платье, которое очень выгодно подчеркивало ее подтянутую фигуру. После короткого кивка, который сделала Чонгтыль, шум и галдеж продолжились, но здесь я уже не мог не заметить косые взгляды, которые кидали то на меня, то на госпожу Чонг, стоило нам пройти мимо одного, либо другого человека. И что было самым странным для меня, так это слова в ее адрес. Первыми мы прошли компанию из четырех мужчин, где двое общались между собой через переводчиков, и услышанное от голубоглазого блондина немца и афроамериканца, проживающего во Франции, мне очень не понравилось. Чонгтыль, проходя мимо них, кивнула им в знак приветствия, и те ответили тем же. Но после этого жеста один из них обозвал ее не иначе как напыщенной стервой, что было дикостью в моем понимании, а второй ее назвал дочкой богатенького папика, после смерти которого она только все портит и тратит его наследство не по делу. Я тут же ввел это в планшет и отправил в мессенджере госпоже Чонг, и ожидал я всего, чего только возможно, начиная от конфликта, заканчивая тем, что Бог сам грубо выведет их, но не то, что она лишь улыбнется на мое сообщение. Похоже, выдержки ей было не занимать. Глава 14. Меня удивляло ее спокойствие. Учитывая, как госпожа Чонг себя вела вчера в офисе, я предполагал, что начнется шумиха. Эта девушка была не из тех, кто будет стесняться массового конфликта. Все потому, что ее статус ей это позволяет. Но Чонгтыль была спокойная, взвешенная и возвышенная. Под ее взглядами многие никли, боясь позволить себе что-то лишнее помимо кивка. По крайней мере, при ней, но, тем не менее ее поливали словесными помоями, когда думали, что девушка их не слышит. Нам стоило только дойти до основной части фуршета, к центральным столам, как я уже бешено строчил в планшет, что про нее сказали. Учитывая, как ловко мой разум справлялся с иностранным языком, информация поступала незамедлительно, и госпожа Чонг лишь снисходительно улыбалась в ответ. Почему она так улыбается? Ее же здесь ни во что не ставит. Вот, например, этот высокий европеец, родом из Франции, вообще не считает ее лидером. Говорит, что она лишь побочный эффект ее отца, что под ней компания помирает. Но самый сок случился через пару часов. Я все время находился рядом с госпожой Чонг, невольно слушал ее разговоры с другими корейскими лидерами, чтобы заодно понимать, что происходит в других филиалах по самой Корее, и одновременно слушал иностранцев. Боху сам позволял себе раз за разом повернуться к столу и что-то съесть, когда я держал себя в руках, а в животе уже начинало урчать. Лысый телохранитель, заметив мое лицо, которое скривилось от бурления в желудке, еле заметно коснулся моего плеча и протянул мне блюдце с острым кимчи. «Не вороти нос, Ишита», — строго сказал он, — «тебе не запрещали есть, так что не мучай себя». Этого все равно никто не просил. Поблагодарил кивком, положил планшет на стол, убедившись, что госпожа Чонг никуда уходить не собирается, и за полминуты съел блюдо. Запил все соком и пробежался глазами по столу в поисках салфеток. В этот же момент госпожа Чонг быстро двинулась куда-то вперед. Пришлось все бросить и двинуться вслед за ней. Нагнал ее уже в центре зала, где началась какая-то неразбериха. Самодовольный, лохматый Чонг Минха в бирюзовом пиджаке собирал на себе взгляды окружающих. Он, в целом, притягивал чужое внимание своими дикими манерами. Кто-то считал его забавным, учитывая, как быстро парень говорил на английском и как распинался перед какой-то госпожой. А вот кто-то, в частности, его сестра, наоборот, начинала закипать из-за его поведения. Боху сам подхватил неудавшегося братца за локоть через минуту и насильно потащил в дальний угол этого ресторана. И чтобы тот не кричал, Боху даже не останавливался. Похоже, бедный телохранитель уже привык к такому поведению родственников, на которых он работал. Чонгтыль и я пошли следом, так что я успел услышать часть заварушки, устроенной Минха, точнее, узнать ее причину. «Как тебе не стыдно?» — шипела Чонгтыль, глядя на спину упирающегося братца. «Совсем мозгов нет, узлая сестрица», — издевательски протянул Минха. «Опять хочет запереть меня в подвале и людям не показывать. Тебя не приглашали сюда», — злобно ответила Тыль. «Какого черта ты заявился? Да еще и пьяным. Не знаю, что Боху сам сделал, я этого не видел», но Минха вмиг паник. Стоило ему только открыть рот и сказать сестер что-то про дуру. Это было грубо, очень. Тем более при постороннем человеке, кем я и являлся. Да по идее, даже перед телохранителем подобное нельзя было допускать, но, похоже, Боху был вовлечен во многие дела этих двоих, либо уже давно прошел все проверки, вот они его и не воспринимали как-то иначе, кроме как своего человека, верного им до конца. Минха быстро утихомирили, но сам факт его прибытия сказался пагубно на настроении его сестры. Через минут 10, когда Чонг Минха начал трезветь, к нему подошла местная охрана, и с одобрительного кивка его сестры, пьянчушку вывели из заведения через черный вход. Я понимал, почему его уход старательно скрыли, и был очень удивлен спокойствию этой красивой девушки. На ее месте я бы поступил так же, просто вывел бы засранца с глаз долой. Долгий вечер подходил к концу. К 10 часу вечера большая часть гостей уже покинули помещение ресторана, когда я, сопровождая госпожу Чонг, все еще строчил то или иное слово, сказанное в ее адрес, и отправлял ей. Она уже даже не реагировала на то, что я ей посылаю. Так, беглым взглядом проходила по экрану телефона и возвращалась в ту или иную беседу, пользуясь переводчиком собеседника. Когда в течение получаса людей почти не осталось, Тыль, на мое удивление, не отпустила меня, а наоборот, указала пальцем на закрытые комнаты ресторана для особых клиентов, которые пустовали в этот вечер. «Иди, я сейчас подойду», — властно приказала она. Отказаться я не мог, тем более что сегодняшний день был ненормирован начальником Соном, но все равно застопорился, потому что я знал, что такое VIP-зона этого ресторана. В своем сне я заключил в одном из этих помещений одну ключевую сделку, и понимал, что туда без магнитной карты не попасть. Замер около двери, дернул ручку, и та, разумеется, не открылась. Ко мне тут же подбежал официант с бледным лицом и попытался мне объяснить, что я не имею права туда заходить. Эта комната зарезервирована за Чонг Тыль. Уходите, пока госпожа не пришла, с бледным лицом заявил мне молодой человек, младше меня лет так на 5. Если она узнает, что там происходит. Голос госпожи Чонг заставил парня дернуться. Почему не заходишь, Ишита? Заперто, госпожа Чонг, спокойно ответил я, глядя этому юнцу в глаза. Магнитный ключ нужен. Официанту даже говорить ничего не пришлось. Дрожащими руками он полез в нагрудный карман, вытащил заветный ключ и провел им по замку. Дверь тут же отворилась. Чонг Тыль, не особо стесняясь, подтолкнула меня вовнутрь этого неонового рая, а сама замерла в дверном проеме и обратилась к Боху саму. Боху, два бокала и бутылку Леруа, красного. Но, госпожа Чонг Тыль, застопорился телохранитель, я не могу вас оставить одну с... Он покосился на меня, с менеджером Ишита. Менеджер Ишита, да он уважает меня, раз не сказал. С этим, я что тебе приказала, рявкнула девушка. Мне нужно повторить приказ, ты ничего не понимаешь. Боху с идеально зеркальной лысиной покорно склонил голову и пошел в сторону барной стойки. Госпожа Чонг громко захлопнула дверь и указал мне на один единственный диван в этой небольшой, но очень яркой комнате. Роскошная девушка без какого-либо смущения села рядом, поворачиваясь ко мне всем телом, забираясь на диван с ногами. Она долго и упорно смотрела на мое лицо, облокотившись на спинку дивана. Я не знаю, что она хотела, но сказать или спросить что-то не смел. Понимал, кто я и кто она, по крайней мере, на данный момент и на текущей моей позиции в корпорации. «Скажи мне, Ишита», — мягко заговорила она, — «что ты думаешь насчет сегодняшней встречи?» Я ответил не сразу, оценивая обстановку в целом. Не мог понять, почему у нее такой интерес ко мне. Нет, я не смущался ее изучающего взгляда, но я понимал, что он не совсем уж и добрый. Так на своих подчиненных не смотрит. Уж опыта мне не занимать. Ага, опыта. Сон многое мне показал, очень многое, чего я до сих пор до конца осознать не мог. Я видел множество встреч, отношений, и сейчас улавливал чувство дежавю. Мозг тут же нашел ассоциации и подсказал, чем может закончиться такое общение наедине. Однако я понимал еще одну немаловажную вещь. Мне с этой девушкой не по пути. Мы слишком разные, и даже в будущем это мнение не изменится. Да, она красивая, но она чересчур высокомерная. А я таких буду давить. Просто характер такой, и подстраиваться под эту властную и безумно красивую особу я не собирался. Ишита, она протянула руку и провела ногтем по моей щеке. Не стесняйся, говори. Прошу прощения, улыбнулся я. Помимо того, что я вам отправлял, начал более спокойно, не показывая волнения, я проанализировал поведение людей в целом. Оскорбление в ваш адрес, как и грязь, это ничто, замолк я на мгновение. Если учитывать отношение филиалов к вам, интересно, продолжай, требовательно бросила она, с блеском в глазах смотря на меня. Взять, например, немцев. Та история с техникой на предприятии – не единичный случай. Они считают, что вас, как девушку, нужно давно выпороть за ваш острый язычок. Я уловил ее удивление и тут же поднял руки. Это с их слов, госпожа Чонг, не моих. Она еле заметно улыбнулась. Продолжай, уже более спокойно разрешила девушка. В общем, они говорили, что вас нужно закрыть в комнате и не выпускать наружу. Мол, вы портите все в своей фирме тем, что суете во все дела свой нос. Хотя как главный акционер, вы не должны лезть в дела фирмы настолько дотошно. Почему ты мне сразу это не сказал? Удивилась она. Это же прямой конфликт, да еще и прилюдный. Последнее она произнесла куда более эмоционально. Немцев много сегодня было, и все они это слышали. Слышали, кивнул я. Но вы не просили меня отражать что-либо в таком ключе. Вам нужны были колкие слова в целом, что о вас думает конкретный человек. А то, что говорят представители филиала в целом, увы, вы не приказывали, да и сложно было следить за каждым. Я проанализировал общую информацию и соединил все воедино. Как, например, французы считают вас более-менее приемлемым управленцем. И если бы они не увидели вашего брата, то мнение было бы хуже. Явный пример безрассудного поведения поставил вам жирный плюсик. Так, задумчиво протянула она. Что-то еще. Британцы априори были гордым народом и таким до сих пор являются. Если я могу вам посоветовать, увидел я сопутствующий кивок, я бы на вашем месте присмотрелся к филиалу British Air. Их лидер обмолвился о какой-то сделке с британским банком. Это может быть как продажей бизнеса, так и крупным кредитом. Если ваша компания не планировала ни то, ни другое, то с ним нужно что-то решать. А вот, например, представитель из Штатов, наоборот, поднял оборот своего филиала на 150%, из которых в финансовом отчете указал лишь 13%. И ты об этом умолчал? Она удивилась еще сильнее. Ишита, почему, госпожа Чонг, вежливо улыбнулся я выполнил ваш непосредственный приказ, верно, верно, не дожидаясь ее ответа, хоть это и было нагло, продолжил. Все остальное я собирал сам. В моменты, когда вы говорили с одним партнером, где я понимал, что беседа идет более-менее спокойно, поэтому обращал внимание на ту или иную компанию и слушал, что они говорят между собой, думая, что их никто не слышит и не понимает. Это исключительно моя инициатива и личные догадки сугубо из собранной информации. Далее мы провели почти 20 минут в беседе о том, кто и что рассказывает про нее. А еще я поделился полным анализом ситуации, начиная от взаимоотношений фирм между собой и заканчивая не самыми приятными речами относительно вранья ее подчиненных. Она не показывала удивления от того, что я говорил, хотя в ее глазах был опасный огонек, не обещающий ничего хорошего. Чонг, скорее всего, накажет многих. Я был уверен в том, что девушка не оставит мою аналитику в стороне и воспользуется ею, чтобы раздавить неугодных. А таких было слишком много. Многим не нравилось, что женщина у власти. Женщина, которую не передавить, которая способна выдержать самый подлый удар и не развалить весь этот бизнес. Так что ее не только ненавидели, но и уважали. За ее стойкий характер и твердые решения, разумеется, и из-за этого отчасти опасались. С первого взгляда может показаться, что она просто наивная девушка, вся в бриллиантах и в шелках. А те, кто знали ее чуть получше, понимали, что Тыль способна уничтожить как репутацию противника, так и его жизнь, вытянуть все соки из врага и заставить его страдать. Да и многие мужчины прекрасно понимали, насколько коварны могут быть женщины, ведь большинство из них были женаты, и в таких кругах редко когда супруга является наивной дурочкой. «Ты не так прост, как кажешься, Ишита», — немного грозно сказала она, но с улыбкой. В этот же момент в дверь постучали. «Войди». Боху сам с немного обеспокоенным лицом встал в ступор, глядя, в какой позе сидит его госпожа. Видимо, ему показалось, что та слишком расслаблена. «Принес?» — сухо спросила госпожа Чонг, что встал как истукан. Когда Ишита Винсент говорил о том, что он увидел и услышал от гостей, Тыль не могла свести глаз с этого мудрого и умного не по годам, молодого менеджера. Менеджера, сделавшего довольно стремительный рывок вперед на работе. Кто бы мог подумать, что 24-летний, только-только поступивший на работу парень настолько быстро анализирует информацию. Да ладно, анализирует, знает так много языков, при его красивой внешности, складе ума, да и стремлению выжить, а оно видно в его глазах, его ждет очень хорошее будущее. «Видела ли я когда-нибудь настолько желанного человека?» промелькнуло в ее голове. «Кто ты такой, Ишита Винсент?» Боху сам откупорил бутыль, протянул мне и госпоже Чонг два бокала. «Свой бокал ты Иль моментально осушила, отобрала у меня планшет, который я не выпускал из рук». Коротко приказала телохранителю наполнить ее бокал снова и начала что-то там писать. Я мимолетно спросил, закончена ли моя работа, но девушка покачала головой и сухо приказала быть рядом. Переглянулся с Боху самым и, понимая, что ослушаться не могу, спокойно начал потягивать кислое пойло. «Черт, не люблю вино, лучше бы что-то иное предложили, а еще лучше отправили домой спокойно спать». Мы сидели около часа, пока девушка что-то писала в планшете, свой бокал я так и не допил, и в определенный миг госпожа Чонг протянула планшет охраннику. «Забери, а ты», она повернулась ко мне, «хочешь, чтобы компания процветала?» «Чья?» – растерянно спросил я. «Ваша или вы о корпорации?» «Если бы я имела в виду корпорацию», – улыбнулась она, «я бы так и сказала». «Ну так что?» – она медленно встала, поправляя свое платье. «Хочешь, я не могу желать вам зла», – уже более собранно ответил я. «Поэтому да, я хочу, чтобы и ваша компания процветала». «Тогда», – звонко сказала она, – «ты должен быть заинтересован в моей целостности». Я еще раз переглянулся с ее телохранителем, и тот пожал плечами. Мол, не понимаю, что она хочет. «У вас», — начал было я, — «сопровождай меня до дома», — улыбнулась девушка, показывая белоснежную улыбку. «Я главная фигура в этой компании, и моя безопасность превыше всего. Так что, сопровождай». Мне показалось, что она слишком сильно опьянела, раз ведет подобные речи. «До дома», — отказать я не мог. Все же я оставался ее подчиненным, пусть и не напрямую. В частности же никого в корпорации не волновали. Еще раз переглянулся с Боху самым и молчаливо встал. Кивнул госпоже Чонг и вышел вслед за ней. Ее лимузин был припаркован на место для особых клиентов. Идя в сторону машины, мне пришлось поддерживать госпожу Чонг за локоть, хоть это и была задача ее телохранителя. Но стоило тому протянуть руку, как она жестко приказала ему не лезть. Я же сочувствовал ему. Прямые обязанности, которые он должен был выполнять, выполнял какой-то другой, чужой человек. Но больше сочувствия вызывало то, что бедному мужчине приходится проходить через подобные закидоны его госпожи каждый день. И уже усевшись в машину, я выдохнул. Боху сам сел на свое место рядом с водителем, повернулся ко мне, посмотрел на засыпающую госпожу и еле заметно улыбнулся. Видимо, он видел ее в таком состоянии не в первый раз. Однако в его взгляде была лишь забота, он уважал ее и ценил. Возможно, даже слишком ценил, раз до сих пор не уволился с этой работы. Когда машина только-только тронулась, Чонг Тыль сразу же уснула, положив свою голову мне на плечо, что явно было не спланированным заранее действием. И именно в этот момент она предстала передо мной в образе не бизнес-леди, шикарной и роскошной женщины, которая своим словом может сломать чью-то жизнь, а вполне себе красивой и ухоженной девушки, о которой в таком виде и не сказать, что она грозный противник, а ведь ей приходится быть такой жесткой. Я понимал это, иначе ей просто не выжить в этом мире бизнеса. Ведь если бы она показывала слабость, показывала то, что ее слово можно нарушить, ее просто сожрали бы конкуренты. Она прямой пример такого типа человека, как акула. Уничтожая любого неугодного перед собой, Тыль поднимается выше и выше, не меняя планку и не изменяя своим привычкам. Именно такие, как она, выживают в таких корпорациях, как моя. Именно такие, как ты, успешны. В своем сне я видел таких людей. В своем возможном будущем, как показывает реальность. И в ситуации, которая произошла сейчас, где акула бизнеса расслабилась передо мной, я тоже бывал. В будущем, такие, как ты, были в моей жизни, точнее будут. Для таких, как госпожа Чонг, нет понятия личная жизнь. Они полностью погружены в интриги корпораций, в возможности увеличения бюджета и прибыли, а также в уничтожении конкурентов. Лишь после того, когда вершина уже видна и они могут позволить себе нечто большее, чем просто мелкие интрижки для поднятия настроения, они понимают, что уже слишком поздно. Эта бесконечная гонка за карьерным ростом, уважением и доходом уничтожает шанс на будущую семью. Мне даже, скорее всего, жаль ее. Она слишком красивая и умная, чтобы быть одной. Но примеры в моей голове уже построили ее будущее. Я проанализировал то, что видел во сне и знал итог. Тыль не будет счастлива. Никогда. Ее интерес ко мне сугубо физический, скорее всего, и тому были причины. Глава 15. Гонана сидела на 30 этаже главного здания корпорации LDG Group около кабинета своей двоюродной сестры. А вот сама сестра задерживалась на совещании по модернизации отделов корпорации. Больше всего на свете Нана не любила ждать других людей, но раз к ней за помощью обратилась Хими, отказать ей она не могла. Гохими, если не считать дедушки, была единственным человеком, который терпел все ее неправильные действия и слова. А еще, сестра ее очень сильно любила и боялась потерять, и Нана это знала. Вскоре из кабинета руководитель по проектной модернизации начали выходить руководители высшего звена. Нана косилась на каждого, скрывая лицо журналом. Она смотрела на этих людей, анализировала, с какими эмоциями выходили эти руководители, и не все были довольны совещанием. Из 30 человек, вышедших из кабинета, больше половины были хмурыми, и Нана, сама не понимая для чего, запомнила их лица. А вдруг Хими попросит сказать, кто был недоволен ее политикой, хотя она так никогда не делала. Сама Гохими вышла последней, точнее, как вышла, выглянула из дверного проема, увидела сестру и махнула рукой, улыбаясь своей белоснежной улыбкой. И та лишь только после того, как в лифт зашел последний руководитель, позволила себе встать, а то вдруг пялиться на нее будут. «Ты чего так долго, Нана?» – спросила Хими, как только сестра села на свободный стул. «Я же тебя позвала еще до собрания». Задержалась, тепло улыбнулась сестра. «Что у тебя случилось? К чему такая спешка?» «Мне нужно найти одного человека», – тут же заговорила Хими, поправляя блузку на груди. «Я ничего не знаю о нем и о его имени, но знаю одно. Он работает на Чонгтыль». Упоминание имени этой агрессивной женщины вызвало у Наны не самые приятные чувства. Их офис. «Я знаю», – перебила ее Хими, – «что ее офис огромен, а еще есть филиалы. Но вчера человек, которого я искала, был на собрании лидеров филиалов компании Рычел. Моя подруга проследила за ним». «Проследила?» В голосе Наны появились нотки удивления. «Зачем твоей подруге за кем-то следить? И кто вообще эта подруга?» «Неважно», – отмахнулась Хими. «Можешь посмотреть список тех, кто был приглашен на ту вечеринку?» «Могу», – утвердительно кивнула Нана. «Но зачем? Что для тебя значит этот человек?» «Спас жизнь», – улыбнулась сестра. «Я о нем редко вспоминала, но подруга сама напомнила о его существовании. Я обязана ему, понимаешь, хочу отблагодарить. Тем более, он такой красавчик. Ты бы его видела только, совсем не похож на этих заносчивых снобов, что обычно меня окружают». Подобные откровения были чуждыми для Наны. Девушка лишь спокойно кивнула и раскрыла ноутбук. «В каком ресторане проходила вечеринка, и как выглядел твой спаситель?» «Ох, Нана», блондинка с яркими зелеными глазами расположилась на стуле поудобнее, запрокинула голову и закрыла глаза. «Красивый, голубые глаза, высокий рост, спортивный, но знаешь и не перекоченный парень такой, светловолосый, а еще». Упоминание внешности человека, которого преследовала Нана, вызвало у той неописуемые чувства, словно она боялась, что она увидит этого самого Ишита Винсента в мечтаниях Хими. Сама не зная почему, она часто задышала, заволновалась и протянула. «У него европейские черты лица, да», — воскликнула Хими. «Как ты догадалась? Откуда знаешь?» — предположила, нахмурилась Нана, пожав плечами. Следующие 5 минут она не вылезала из ноутбука, хаотично перелистывая всех гостей того французского ресторана. И она скрыла фотографию, а также лист посещения, где был Ишита Винсент. И по итогу, Хими показывала только иностранцев с похожими чертами. Она спрятала Ишита Винсента от глаз сестрицы. И сама не понимала, зачем это сделала, все это было так нелогично. А сестра лишь недовольно мотала головой. «Он точно был там», нахмурилась зеленоглазая. «Я уверена, это все, кто был там», дрожащим голосом ответила Нана, стараясь не показывать свою причастность к этому. «Больше посетителей не было, так что, увы, твоя подруга, видимо, обозналась». Глядя на расстроенное лицо сестры, которая так хотела раскрыть инкогнито тайного спасителя, Нана уловила в себе странные чувства, из-за которых она хотела скрыть от сестры того, кто нравился ей. Госпожа Чонгтыль спала уже больше часа, и именно столько времени потребовалось, чтобы выехать за город и отправиться в сторону пригородного коттеджного поселения, где, как сказал Боху сам, находилась резиденция семьи Чонг. Скромненько, особенно если учитывать, что там жили довольно много богатых семейств. Еще одно подчеркивание того, что эта девушка живет в совершенно ином мире. Фонари стали появляться на дороге реже, водитель включил дальний свет и тут же начал притормаживать. «Надо же», – протянул мужчина за рулем. «Почему именно сегодня они решили пустить грузовой поезд? А сегодня разве вторник?» – удивленно спросил Боху сам. «Ерунда какая-то», – посмотрел на наручные часы. «Да и время позднее для поезда, всего час ночи. Ну, придется стоять минут 10, если не больше», – недовольно сказал водитель. «Эта новая линия постоянно меняет свое расписание. Надо бы пожаловаться в сопутствующие органы». Я не стал вслушиваться в их разговор, как-то не до них было. Плечо начало ныть. Госпожа Чонг навалилась так, будто я был самой удобной подушкой в мире и, чтобы опустить ее голову на сиденье, придется рискнуть здоровьем, потому что был велик шанс разбудить ее. Но, где-то со стороны послышался рев мотора, да такой громкий, что его было слышно сквозь закрытые окна, словно где-то рядом должен был появиться грузовик или тягач. Однако, в правую сторону лимузина госпожи Чонг врезались. Удар был такой силы, что я, несмотря на ремень безопасности, резко дернулся и слетел вместе с этой резинкой на плече и ударился о левую дверь.